люто перепуганный, сидел смирно и даже поспешил окольным путем справиться у Наполеона, вполне ли он доволен поведением баденских властей при этом событии, исправно ли они исполняли все, чего от них требовали французские жандармы. Другие монархи тоже ограничивались негодованием в полголоса в узком семейном кругу. Вообще, храбрость их выступлений по этому поводу неминуемо должна была оказаться прямо пропорциональной расстоянию, отделявшему границы их государств от Наполеона. Вот почему наибольшую решительность должен был проявить именно русский император. Александр протестовал формально особой нотой против нарушения неприкосновенности Баденской территории с точки зрения международного права. Наполеон приказал своему министру иностранных дел дать тот знаменитый ответ, который никогда не был забыт и не был прощен Александром, потому что более жестоко его никогда никто не оскорбил за всю его жизнь. Смысл ответа заключался в следующем. Герцог Ангиенский был арестован за участие в заговоре против Наполеона. Если бы, например, император Александр узнал, что убийца его покойного отца, императора Павла, находится хоть и на чужой территории, но что физически возможно их арестовать, и если бы Александр в самом деле арестовал их, то он, Наполеон, не стал бы протестовать против этого нарушения с чужой территории Александра. Более ясно назвать публично и официально Александра Павловича отца убийцей было невозможно. Вся Европа знала, что Павла заговорщики задушили после сговора с Александром, и что юный царь не посмел после своего воцарения и пальцем тронуть их ни Палина, ни Бенниксона, ни Зубова, ни Талызина, и вообще никого из них, хотя они преспокойно сидели не на чужой территории, а в Петербурге и бывали в Зимнем дворце. Личная ненависть к жестокому оскорбителю, вспыхнувшая в Александре, находила живейший отклик в общедворянских и общепридворных настроениях, о которых уже шла речь. Пытаясь расширить классовую базу своих воинственных предприятий и привлечь симпатии либеральных слоев общества, Александр, готовясь войти в третью коалицию, начал выражать громогласно и в письмах свое разочарование по поводу стремления Наполеона к единодержавию и по поводу гибели Французской республики. Это было плохо прикрытое лицемерие. Александр никогда и ни в какой степени не интересовался судьбой Французской республики, но он тонко и правильно уловил, что превращение Франции в самодержавную империю есть тоже обстоятельство, подрывающее моральный престиж Наполеона и во Франции, и в Европе, среди некоторой части общества, среди людей, для которых революция сохранила свое былое обаяние. Либеральное порицание обладателя и деспотического хозяина крепостной империи по адресу Наполеона за то, что Наполеон деспот, это один из курьезов времени, предшествовавшего окончательной подготовке к военному выступлению Третьей коалиции против новой Французской империи. Уильям Питт без колебаний согласился финансировать Россию, а еще раньше дал понять, что будет финансировать и Австрию, и Неаполь, и Пруссию, и всех, кто захочет поднять оружие против Наполеона. Что в это время делал французский император? Он знал, конечно, о дипломатической игре своих врагов. Но так как коалиция сколачивалась, несмотря на усилия Питта, медленно, и так как Наполеону до самой осени 1805 года казалось, что Австрия еще не готова к войне, то оставалось, с одной стороны, продолжать готовиться к десанту в Англии, а с другой действовать так, как если бы кроме него в Европе никого не было. Захотел присоединить Пьемонт и присоединил. Захотел присоединить Геную и Лукку и присоединил. Захотел объявить себя королем Италии и короноваться в Милане и короновался 28 мая 1805 года. Захотел отдать целый ряд мелких германских земель своим германским союзникам, то есть вассалам вроде Баварии, и отдал. Германские князья, владельцы западноевропейских земель после Люновильского мира 1801 года и полного отстранения Австрии, чаяли себе спасения только в Наполеоне. Они гурьбой теснились в Париже во всех дворцовых министерских передних, уверяя в своей преданности, выпрашивая кусочки соседних территорий, донося друг на друга, подкапываясь друг под друга, шныряя около Наполеона,